Глава 22. Грисел поспешил вернуться к Купидону и Дэвидсу. Он попросил Дэвидса как можно скорее скопировать письмо Лилиан Альварес Эдеру, а потом удалить оригинал. «Поторопись, шепелявый, прошу тебя», — сказал он, поймав на себе подозрительный взгляд Купидона. Когда все было исполнено, он попросил увеличить фото Лилиан Альварес с Фейсбука и разослать его во все подразделения ЮАПС. Выходя из владений шепелявого Дэвидса, он обратился к Купидону. «Я хочу кое-что тебе показать». Купидон вышел за ним, на ходу начиная расспрашивать. Грисел поднес палец к губам и побежал вниз по лестнице, в цокольный этаж. Купидон бежал за ним. У двери, за которой размещался бар для своих, Грисел остановился. «Я ничего не вижу», — сказал Купидон. «Там я не хотел говорить. По-моему, Габ нас подслушивает». «Габ?» «Да». «Господи!» — с мрачным изумлением произнес Купидон. «Бенни, ты серьезно?» «Мне только что звонила какая-то дама, судя по всему, оттуда». Она дала понять, что перехватила мое письмо в консульство Великобритании. «Сейчас? Вот тот звонок, на который ты ответил прямо сейчас?» «Да, и еще она сказала, что сразу поймет, если я расскажу кому-нибудь о ее звонке». «Откуда ты знаешь, что она из разведки?» Пошевелил мозгами. «Ей известно об Эми Грейбер, агенте МИ-6 в британском консульстве». «Но главное другое. По-моему, они и нас прослушивают. Не удивлюсь, если они поставили в наших кабинетах жучки». «Она может быть и из КР», — заметил Купидон, понизив голос и озираясь по сторонам, как будто здесь их тоже могли подслушивать. Грисел задумался. «Что ж, вполне возможно. КР, как в ЮАПС сокращенно называли подразделение криминальной разведки, последние годы стало местом довольно зловещим. Сначала фиаско с генерал-лейтенантом Ричардом Мдлули, бывшим начальником участка в Осло-Русе, которого назначили главой криминальной разведки, а позже уволили с позором из-за причастности к мошенничеству, коррупции и соучастия в покушении на убийство. Теперь ходили слухи о его преемнике, новом исполняющем обязанности главы криминальной разведки, особенно о его тесных связях в высших эшелонах государственной власти. В кулуарах шептались, что новый начальник больше озабочен сбором компромата на врагов президента, чем сбором улик для борьбы с преступностью. «Я так не думаю. КР не станет прослушивать консульство. Это Габ». Купидон покачал головой. «Безумная страна, Бенни, безумный мир». «Ладно, так что она тебе сказала?» Грисел передал ему весь разговор. «Почему именно сейчас?» «Не знаю». «Нет, я хочу спросить, почему сейчас ты мне доверяешь?» «Вон, извини, пожалуйста, у меня не было выбора». «Извинения принимаются. И как тебе моя версия насчет того, что Эдер решил по-крупному ограбить банк?» «Вон, все возможно». Но тогда приходится предположить, что Эдеру или его сообщнику известно о Кобре, что они намеренно воспользовались таким же пистолетом и заказали гильзы с гравировкой, чтобы все подумали, что телохранителей убил Кобра. Нет, Бенни, я имею в виду другое. Что если Кобру нанял сам Эдер? Как ты помнишь, Кобра готов служить кому угодно. А если Эдер ворует такие деньжищи, гонорар для него не проблема. Иногда Гриселу приходилось делать над собой усилия, чтобы поспевать за ходом мыслей Купидона. Трудность в том, что его напарник оказывался прав по меньшей мере в 60% случаев. Сначала Тейроне надел старую футболку. Ее не так жалко, если у него снова начнется кровотечение. Сверху натянул еще одну футболку и серый спортивный свитер фирмы Nike. Дождевик остался в рюкзаке, придется купить новый и новый рюкзак, потому что теперь он в бегах. Куда податься? В Йоханнесбург? В Дурбан? незнакомая территория. Он хорошо знал только Кейптаун. Куда ему идти? Он надел черную круглую шапочку, вспоминая слова дяди Соли. «Тейроне, никогда не носи такую шапочку. В ней ты похож на преступника. И бейсболки тоже не носи. Шляпы гораздо лучше, если хочешь сменить внешность. Правда, сильный ветер может сорвать шляпу с головы. Сейчас положение критическое, дядя Соли. Нужен камуфляж». Войдя в туалет, он встал на унитаз, распахнул люк в потолке и открепил от трубы водонагревателя пачку банкнотов, которую припас на черный день. Осторожно закрыл люк. Он вздрогнул от страха, услышав жужжание аппарата внутренней связи. «Копы! За ним! Неужели так быстро?» Хотя его трясло, он успел схватить с кровати украденный кошелек и айпод. Снова послышалось противное жужжание. Он запихнул кошелек, деньги и айпод в брючный карман и нажал кнопку. «Чего?» «У калитки какой-то тип тебя спрашивает», — сказала хозяйская дочь. Она всегда говорила только по-английски. «Тип? Что за тип? Наверняка из полиции». Сердце у Тейрона ушло в пятки. «Не знаю», — раздраженно буркнула хозяйская дочь. «Просто какой-то парень». «Как он выглядит?» «Цветной, в серой бейсболке». Тейроне охватил ужас. «В черной ветровке?» «Да, впустить его». «Нет, скажи, что меня нет дома». Он понимал, что в его голосе слышен страх, и напряженно ждал ответа. «Пожалуйста, ну пожалуйста, пусть эта толстуха над ним сжалится». «Что ты натворил?» — подозрительно спросила она. «Пожалуйста, прошу тебя, скажи, что меня нет дома. Ну, пожалуйста». Тейроне схватился за дверную ручку, тихо открыл дверь и вышел, радуясь, что убийца не видит его на заднем дворе. Он подбежал к забору и вдруг остановился. «Тот тип ее застрелит». Он бегом вернулся в пристройку, нажал кнопку внутренней связи. «Будь осторожна, запри дверь, он очень опасен. Он тебя убьет. Вызови полицию, быстрее!» Он выбежал, подтянулся и перелез через забор. На той стороне на него набросилась большая собака. Ньяти нашел Грисела и Купидона в коридоре. «А я вас искал, зайдите ко мне в кабинет». Как обычно, жираф никаких эмоций не выказывал. Ньяти закрыл за ними дверь. «Садитесь, пожалуйста». Они сели. «Бригадиру звонил наш комиссар. Нам велено передать все материалы дела сотрудникам госбезопасности». Он изобразил пальцами обеих рук кавычки. «И прекратить расследование». Грисел увидел, что Купидон усиленно подмигивает. Он очень боялся, что Ньяти спросит, в чем дело. Он боялся жучков. «Есть, сэр», — быстро ответил он. Тейроне вскрикнул, крик сорвался с его губ непроизвольно. Огромный пес зарычал, оскалился и приготовился к прыжку. Однажды жаркой летней ночью, когда он болтался со сверстниками на углу улицы Митчеллс Плейн, кто-то из них сказал: «Если на тебя нападает собака, лучше всего сделать две вещи. Броситься на пса, размахивая рукой, потому что их натаскивают кусать за руку. А потом, не дожидаясь, пока он схватит тебя за руку, бей его в нос». Сейчас тот давнишний совет очень пригодился Тейроне. Не думая, он шагнул навстречу псу, размахивая костлявой рукой. «Господи, неужели с него не хватит боли?» Пес попятился, подняв облако пыли, и Тейроне готов был поклясться, что на его морде появилось недоуменное выражение, как будто он спрашивал: «Какого черта?» Пес, застыв на месте, пропустил Тейроне. Тот осторожно прошел мимо, прижимаясь к забору. Он не знал, дома ли кто-нибудь из соседей. Как только Тейроне побежал, пес снова бросился в погоню. Несмотря на все свои недостатки, Вон Купидон всегда быстро оценивал ситуацию. Когда Грисел достал записную книжку и ручку и положил их на стол, готовясь записывать, его напарник сразу сообразил, что жираф непременно что-то об этом скажет. «Госбезопасность? С какой стати?» — возмущенно воскликнул Купидон. Грисел надеялся, что Купидон не станет переигрывать. Это звучало театрально, и потом, раньше он никогда не возражал Ньяти. Он быстро нацарапал. «Кабинет прослушивается. Говорите снаружи». Записку он придвинул к полковнику. Тем временем Купидон продолжал. «При всем к вам уважении, сэр. Что госбезопасности известно о расследовании уголовного дела?» Ньяти прочел записку и кивнул. «Извините, господа, но так обстоят дела. Прошу передать мне всю документацию по делу». Под запиской Бенни он черкнул. 5 минут. Грисел ответил. «У бара». Он почти добежал до высокой стены вокруг соседнего дома, но пес не отставал. Тейроне пришлось развернуться к нему лицом. На сей раз пес не остановился. Он набросился на него, метя в живот и пах. Тейроне едва не закричал. «Какая гнусность! Кто, интересно, натаскивает своего пса откусывать людям члены?» Гнев одержал верх над страхом, и он замахнулся кулаком, целя псу в морду. Почувствовал острую боль в кулаке. Пес завизжал. «Эй!» — окликнул его мужской голос из окна второго этажа. Пес обернулся, и Тейроне бросился бежать. Адреналин удесятерял его силы. Он пришел в себя уже на соседней улице, хотя совершенно не помнил, как туда попал. Он просто бежал.